Отлично. А у тебя в анкете написано, что нет опыта, и не дожидаясь ответа Максима, начал рассказывать, что и где находится. Он так смешно указывал короткими ручками в разные стороны, что Максим невольно улыбнулся. Столовая вон там, на втором этаже, он еще раз взмахнул рукой, показывая куда-то в сторону и наконец сложил их за спиной. Если какие-нибудь вопросы возникнут, то звони или пиши. Я у тебя в контактах как Ашарим должен быть внесен. Посмотри. Да, есть. Ну вроде все. Работай, я в конце смены подойду. Похлопав Максима по плечу, он развернулся и ушел. Максим остался один. Он повернулся к конвейерной линии, по которой уже подъезжал следующий редуктор. В цеху стоял непрекращающийся рабочий шум и гул. И только сейчас Максим сообразил, что именно этот гул его и успокаивает. Самочувствие было превосходное, и он воодушевленно принялся за работу. С каждой следующей деталью руки справлялись все быстрее и быстрее. Спустя какое-то время Зух издал звуковой сигнал, оповестив о том, что пришло время перерыва. По пролету мимо него в сторону комнаты отдыха потянулись вереницы рабочих. Ближе к концу рабочего дня Максим уже настолько наловчился, что приходилось ждать, пока следующая деталь доползет до него. Во время ожидания он с интересом осматривал огромный цех, необычное оборудование и людей, вроде обычных с виду людей, работающих здесь, таких же, как и он. Всего пару дней назад он не мог и предположить, что окажется среди них один, чужой в этом мире. Неожиданно за его спиной раздался голос мастера: «А ты молодец, хорошо справляешься». Максим обернулся. Позади него, облокотившись о поручень, стоял мастер с планшетом в руках. 53 редуктора за полсмены. Если так пойдет и дальше, то мы за пару месяцев раскидаем все, что тут накопилось. Он приложил планшет в углубление рядом с ухом Максима и нажал пару кнопок на экране. «Все на сегодня, завтра ровно в 8 будь на рабочем месте». «Хорошо, ну тогда, до завтра». «До завтра», — ответил Максим и растерянно остался стоять на месте один. Он с тоской смотрел, как другие рабочие прибираются на своих рабочих местах, воодушевленно друг другу о чем-то рассказывают, сбившись небольшими компаниями, смеются, торопливо вышагивают мимо него в сторону раздевалки. Прибравшись и разложив инструменты по своим местам, Максим не спеша направился в курилку. Так он назвал для себя комнату отдыха. Помещение было довольно просторным, на потолке часть световых панелей заменяли решетчатые панели вытяжки. Он сел за одним из столиков, стоявших по всему помещению, вытянул ноги и заложил руки за голову. Он закрыл глаза и слушал, как над ним негромко работают вентиляторы вытяжки. Должно же быть какое-то объяснение тому, что со мной произошло. Не приснилась же мне вся моя прошлая жизнь, ведь есть же где-то мама, Аня, Егор с Леной. Я должен их найти, я должен вернуться домой. Или это и есть сумасшествие? Может, я действительно сошел с ума, а мой мозг рисует мне невероятные картины происходящего, или происходившего? Нет, так можно действительно свихнуться, если я пока еще в разуме. Нужно решить эту задачу, системно решить, собрать информацию по крупицам и сложить этот невероятный пазл в ясную и четкую картину. И с чего же начать? Стоп, если все, что меня окружает, похоже на игру, может, она была предвестником моего настоящего пробуждения, может, и действовать здесь нужно как в игре, накопить денег и покинуть этот город, вросший как айсберг в землю. Может быть, там, за его стенами лежат ответы на мои вопросы. Он долго стоял под душем, наслаждаясь тем, как вода смывает с него усталость и растворяет гнетущие мысли. Переодевшись, он вышел из цеха и направился к линиям эскалатора. Ступени эскалатора неторопливо поднимали его из сумрака промышленного уровня. Поднявшись наверх, он неожиданно для себя оказался в многолюдном потоке. Все куда-то спешили. Некоторые люди шли, общаясь друг с другом. Кто-то шел, уткнувшись в экран или разговаривая по телефону. Мрачный лабиринт этого этажа словно ожил от хлынувшей в него людской суеты. Уже и серые стены не казались такими мрачными, и лица прохожих уже не были суровыми и сосредоточенными. Вокруг кипела жизнь. Максим попытался подслушать разговор двух мужчин, идущих впереди него, но разговор их был о работе. Девушка рядом с ним на эскалаторе обсуждала с подругой какие-то сплетни. Парни, стоявшие у входа в кафе, мимо которого проходил Максим, вели разговор о своей новой сокурснице. Ничего полезного для себя он в этих разговорах так и не услышал. Он свернул на очередном перекрестке тоннелей в сектор жилых помещений и через несколько минут оказался у знакомой двери. «Ну вот я и дома», — Сам себе вполголоса сказал Максим и приложил зух к панели. Глава 10. Высокий старик в белом халате. Работал Максим с упоением. Каждый день по окончанию своей смены оставался на несколько часов на подработку. В конце смены, помывшись, еще минут по 10 стоял под успокаивающими струями душа. По пути домой обязательно заходил поужинать в одну и ту же столовую. Она приглянулась ему не ценами, не удобным расположением. Просто готовили там по-домашнему, без лишних изысков и незнакомых специй. Возвращаясь в свою комнатушку, он падал без сил и сразу же засыпал. В выходные в цеху было тихо и безлюдно. Кроме Максима по выходным работали еще человек 10, не больше. У остальных были семьи, какие-то свои дела и заботы. У Максима была одна забота – чем-то занять себя, не оставаться наедине со своими гнетущими мыслями. И работа очень сильно в этом помогала. Времени на тоску и грусть не оставалось. Он не заметил, как пролетели 2,5 недели. Прошлое немного отпустило его, превращаясь в какой-то приятный и добрый сон. В перерывы он приходил в комнату отдыха и стоял в стороне, один. Тут рабочие собирались за столиками небольшими компаниями и разговаривали на свои темы, в основном личные. Иногда про спорт, иногда про отдых или обсуждали свои новые покупки. Однажды Максим, как обычно, зашел в битком набитую комнату. Ни на кого не обращая внимания, протискивался между занятых столов к дальней стене. Пробираясь мимо одного из столиков, он услышал, как его окликнул мужчина, сидевший в кругу своих коллег. «Эй, парень!» Максим сперва даже не обратил на это внимания. Кто мог его позвать? Кому он тут интересен? Но мужчина окликнул его еще раз. Максим повернулся, пытаясь понять, к нему ли он обращается. «Парень, как тебя звать?» — спросил мужчина, глядя прямо на него. «Максим», — спокойно ответил тот и уже с интересом осмотрел всю компанию, сидящую за столом. Те тоже с любопытством глядели на него. «Это ведь ты передо мной на калибровке редукторов стоишь?» «Да», — ответил Максим. «Ну идем, Максим, присаживайся к нам за столик. Что ты как чужой все время в сторонке стоишь?» И мужчина гостеприимным жестом указал на свободное место рядом с собой. Максим почему-то не удивился этому неожиданному приглашению. Кивнул в ответ головой и сел на свободное место. Всех за этим столом он видел уже не первый раз и помнил в лицо. «Меня зовут Герман», — сказал мужчина. Максим пожал протянутую жилистую руку. «Андрей», — представился парень, сидящий справа от него. «Владимир», — сказал мужчина, сидевший напротив Максима, и, перегнувшись через весь стол, протянул крепкую мозолистую ладонь. «Ашарим говорит, что ты не местный, откуда к нам?» «Даже не знаю, как и ответить», — слегка усмехнувшись, ответил Максим и обвел взглядом сидящих за столом мужчин. «Выпил пиво, остался ночевать у себя в автомастерской. Уснул там, а проснулся тут, в каком-то ящике с прозрачной крышкой. А, понятно, восстановленный значит. Это пиво, наверное, просроченное оказалось», — встрял в разговор сидевший напротив Владимир. Максим поднял глаза на его веселую физиономию и слегка улыбнулся этой корявой шутке. «Вовик, не смешно», — вмешался Андрей. «Человек после восстановления, вдали от дома, а тебе лишь бы поржать. Ну а что я? Я ж ничего обидного не сказал. Это я так, настроение поднять», — начал оправдываться Владимир, отодвинувшись немного от стола. Он развел руки в стороны и изобразил недоумение на хитроватом лице. «Да уж», — Герман посмотрел на Максима. «Даже не знаю, что тебе сказать. У нас тут на заводе восстановленные редко встречаются. Знаю, что военных в основном восстанавливают, да бродяг с просторов. А может, тебе к этому?» Андрей показал рукой куда-то вверх. «К коменданту сходить? Расскажешь, кто и откуда? Вдруг поможет?» «Не, его даже близко не подпустит». Володя придвинулся обратно к столу и покачал головой. «Я помню, младший брат пропал, так нас с родителями даже через проходную не пропустили. Не положено, говорят. Когда вызовут, тогда и приходите. А разве пропавшими людьми не полиция занимается? Так он военный пилот. Правда, через некоторое время сам приехал. Ничего не рассказывал, говорит, только что восстановили и все. Больше ни слова». Перескакивая с темы на тему, Володя безумолку рассказывал то одну историю, то другую, пока Андрей не прервал его наконец. «Ну все, идем работать, а то ты так до конца смены трындеть можешь». Андрей встал, сгреб со стола свои вещи, рассовал их по карманам и направился к выходу. Герман достал зух, взглянул на часы и, собираясь кому-то позвонить, стал листать список контактов. Максим поднялся со своего места и невольно взглянул на зух Германа. Что-то знакомое промелькнуло в контактах на экране. «Дабас, Толлитас, Дарина, Толлитас, Дед Бонс, Максим не успел прочитать, как Герман уже пролистал список дальше. Максим повернулся к выходу, и тут его как будто окатило холодной водой. «Дед Бонзы!» Он резко обернулся. Герман негромко беседовал с кем-то по телефону. «Не может быть!» Подумал Максим. «Надо дождаться, когда Герман закончит разговор, и спросить его. Может, я не так понял. Может, я ошибся, а может и нет». Максим стоял возле двери и нервно крутил зажигалку в руках. Герман наконец-то вышел и, взглянув на Максима, удивленно вскинул брови и спросил: «Ты меня ждешь?» «Да, я ненароком увидел у тебя в телефонной книге одного человека. Вот хотел узнать, ошибся я или это мой давний знакомый». «Давний знакомый у человека, который сам тут недавно?» — усмехнулся Герман и дружески похлопал Максима по плечу. «Ну, интересно, и кого же ты там разглядел? Мне аж самому любопытно». «Дед Бонзый, я мельком видел, не успел точно рассмотреть. Есть такой или я обознался?» Герман сосредоточенно нахмурил брови и о чем-то задумался, глядя себе под ноги. «Слушай, а он ведь тоже восстановленный». Сердце у Максима бешено заколотилось. «Неужели это дед, или это какое-то безумное совпадение? Интересный такой старик, он в бригаде электронной наладки работает. Так ты сам набери его. А вдруг не он, вдруг я ошибаюсь? Ты не мог бы мне его показать сначала со стороны? Они в другом корпусе работают, сюда только на ремонт оборудования приходит. Хотя, постой, в обед, в столовой его тебе покажу, только напомни. Спасибо огромное, буду очень признателен». Время до обеда тянулось невообразимо долго. Максим каждые 5 минут смотрел на часы. Внутри все трепетало в ожидании того момента, когда многое может проясниться. В столовой, в обед, как всегда, было очень много людей. Со всех ближайших отделов и корпусов сюда небольшими компаниями стекались работники. Выстраивались в 2 длинные очереди к раздаче и уже после нее расходились налево или направо по 2 огромным залам с бесчисленным количеством столов. Герман внимательно рассматривал всех входящих и периодически, поднимаясь на цыпочки, осматривал обе очереди и выходивших с раздачи людей. Максим тоже очень внимательно всматривался в лица входивших в столовую людей. «Вон он!» — вдруг воскликнул Герман, указывая рукой на высокого и седого пожилого мужчину. Чуть сутулая высокая фигура мелькнула возле витрины и отделилась от длинной очереди. Максим резко обернулся и посмотрел в том направлении, куда указывал Герман. «Вон, смотри, высокий старик на раздаче, слева, видишь?» Но Максиму уже не нужно было показывать, он его увидел. Это был дед, такая же худощавая и слегка сгорбленная высокая фигура, как у персонажа Николая Петровича в игре. Даже белый халат наладчика был очень похож на тот лабораторный халат, в котором дед Бонзый расхаживал по своей мастерской. «Герман, спасибо огромное, похоже, это он!» — крикнул Максим, уже рванув к очереди, в которой стоял старик. «Расскажешь потом, как встретились. Ни за что не поверил бы в такое, если бы сам не увидел», — крикнул в ответ Герман, махнув ему рукой, и тоже направился к очереди. Максим ни на секунду не выпускал деда из поля зрения. Отстояв очередь, он без разбора наставил на свой разнос блюда, даже не обратив внимания, что сегодня в меню. Торопливым шагом он направился в сторону деда. Старик сидел один за 2-местным столиком. «У вас не занято?» – поинтересовался Максим, подойдя к столу. «Нет, не занято», – ответил старик и, подвинув свой разнос поближе к себе, добавил: «Присаживайтесь, молодой человек». Максим поставил свой разнос на столик и сел, не отводя взгляда от старика. Тот, как ничем не бывало, не замечая на себе пристального взгляда, продолжал обедать. Максиму есть совсем не хотелось. Попробовав суп, он оставил ложку в тарелке и чуть откинулся от стола. Это точно был дед Бонзый. Даже ни разу не видев его до этого момента лично, Максим понимал, что не ошибается. Сходство с игровым персонажем было просто потрясающим. «С чего же начать разговор?» — думал Максим, вспоминая, о чем они беседовали с дедом в игре. Наконец, собравшись с мыслями и по-прежнему не отводя взгляда от старика, он протянул руку к стакану с соком, взял лежавшую поверх него шоколадку и развернул. Похрустев фольгой, Максим надкусил плитку и негромко произнес: «А шоколад тут не очень, не то что наш самарский». Дед поперхнулся котлетой и закашлялся, держась рукой за грудь. Максим, мысленно отругав себя за этот необдуманный шаг, перегнулся через стол и похлопал деда по спине. Дед, прекратив кашлять, слегка кивнул головой и взглянул в глаза Максиму. Медленно и тихо, чтоб снова не поперхнуться, старик ответил: «Знаете, молодой человек, я бы сейчас все отдал за 1 конфету простых узоров. Это такие?» Максим, улыбаясь, пальцами показал форму конфеты, вафельной крошкой посыпанные, глаза пожилого мужчины заблестели, и он молча кивнул в ответ. «Я в детстве их очень любил», — сказал Максим, расплываясь в широкой улыбке. «Где мы раньше встречались? Лицо вроде знакомое, а понять не могу. В каком-то другом мире, в игре. Я, Рут, Максим». «Максим», глаза старика и без того удивленные, еще больше округлились, и он на мгновение замер. Старик, прикрыв лицо ладонью, сидел молча. Вытерев покрасневшие глаза, он взглянул на Максима. Губы и руки его мелко дрожали. «Я не верю, не верю». Старик протянул дрожащую руку и ухватил Максима за ладонь. Оба сидели молча, не в состоянии произнести ни слова. Глаза Максима тоже блестели, но он, не стесняясь накатившей слезы, не отрываясь, смотрел на единственного близкого человека в этом новом чужом мире. Они понимали, что им обоим нужно собраться с мыслями, и отложили разговор до вечера. Пообедав, они вместе вышли из дверей столовой. Старик по пути остановился и еще раз спросил Максима: «Это не сон, я? Может, я правда сошел с ума?» «Максим, это действительно ты?» «Да, это правда я. И я сам полагал, что свихнулся, до сегодняшнего дня». Они договорились встретиться после работы у проходной. Им обоим было что рассказать друг другу, а обеденный перерыв подходил к концу. Воодушевленный, Максим работал без остановки, словно робот. Он уже не смотрел на часы. Все сомнения были развеяны, и оставалось только дождаться их встречи. Вздрогнув от голоса Германа прямо за своей спиной, он обернулся. «Время перекура, ты не забыл?» Герман стоял позади Максима и с улыбкой наблюдал за ним. «О, точно!» — ответил Максим, взглянув на часы, остановил линию и наспех обтер руки. «Ну что, рассказывай. Это был он, тот, про кого ты думал?» «Да, Герман, тот самый. Фантастика просто. Успели поговорить?» «Нет, на вечер отложили». Они направились в сторону комнаты отдыха, и Максим по пути пересказывал Герману подробности той неожиданной встречи. Николай Петрович стоял возле дверей проходной и нетерпеливо вглядывался в лица идущих навстречу людей. Максим выскочил из дверей и, разглядев в толпе старика, помахал ему рукой. Они обнялись, словно родные люди. «Максим, ты не представляешь, как я счастлив. Идем, я покажу тебе тут одно место, где можно спокойно посидеть и поговорить». Они поднялись на лифте на самый верхний уровень. Пока шли по широкому центральному коридору, Максим во всех подробностях пересказывал старику свою историю. Начал он свой рассказ с того момента, как дед пропал из игры. Николай Петрович слушал молча, внимательно, ничего не уточняя и не переспрашивая. Они свернули с центрального коридора улицы в примыкавший коридор поменьше и оказались у широких стеклянных раздвижных дверей, за которыми был небольшой слабо освещенный холл. Чуть дальше, в противоположном конце холла, вторая пара таких же дверей скрывала за собой непроглядную тьму открытого парка. Они вышли наружу. Максим впервые за все это время оказался на свежем воздухе. Теплый, мягкий ветерок принес миллион ярких свежих запахов. Максим вдохнул воздух полной грудью, так что даже немного закружилась голова. «Правда здесь хорошо?» – спросил Николай Петрович, указывая в темноту стоящих перед ними деревьев. И тут Максим обратил внимание на то, что темнота эта ночная, и лишь яркий свет из прозрачных дверей позади рассеивал эту тьму вокруг них. Подняв голову вверх, он увидел черное ночное небо с бесчисленным количеством звезд. «Небо!» – завороженно произнес Максим. «Почему я не приходил сюда раньше? Я и сам недавно нашел это место. Гулял как-то в выходной день по всему городу и забрел сюда. Теперь я провожу здесь большую часть свободного времени. Мы же в 5 часов вечера с работы вышли. Почему на улице ночь? Я тоже сначала понять не мог. Взгляни на часы». Максим достал зух. Теперь на его экране были два табло. Первое, именуемое как стандартное внутреннее время, показывало 17 часов 37 минут. А вот второе табло, внешнее время, поставило Максима в ступор. 2 часа 82 минуты. «Это как понимать?» – удивился Максим и посмотрел на Николая Петровича. «Стандартное внутреннее – это время внутри города. Самое обычное – 24 часа в сутках, 60 минут в одном часе и 60 секунд в одной минуте. Что еще за 82 минуты?» Нетерпеливо перебил его Максим, когда они подходили к пустой, одиноко стоящей под открытым небом скамейке. «А вот внешнее время – это уже интересный момент», – загадочно произнес Николай Петрович, усаживаясь на скамейку и жестом приглашая Максима присесть рядом. «Внешнее время – это световой день, тут состоит также из 24 часов, но вне стен города 1 час – это 110 минут, а в одной минуте 105 секунд. Максим ошарашенно смотрел на деда, который, задрав голову вверх, не отрываясь, глядел в звездное небо. А вот секунда везде одинаковая, стандартная, равна одной секунде в городе. Я думал, наша встреча принесет хоть какую-то ясность в мои мысли, но чувствую, что все только усложняется. Да все просто, Максим. Стандартное время, оно одинаково для всех городов. Чтоб рабочий график людей и организаций везде совпадал. Тут нет разделения на часовые пояса. И время в городах на другой стороне планеты такое же, как и в этом городе. Так я не понял, а почему 110 минут и 105 секунд? Это что, как понять? Не хочешь ли ты сказать, что пока я валялся в этой капсуле, прошли тысячи лет и Земля замедлила вращение? Это не Земля. Максима от этих слов бросило в холодный пот. Теперь все то, что до этого момента казалось ему странным, перешло в разряд самого обычного, уступая место тем вещам, о которых говорил сейчас ему Николай Петрович. «Посмотри на небо, Максим. Ни одного знакомого созвездия ты не найдешь. Ни одной знакомой нам звезды здесь нет». Максим поднял взгляд, и черная бездна холодного космоса заполнила его разум. «Это не Земля, эти звезды он видит впервые. Так где же дом, где теперь они сами? Да, и Луну ты тут не увидишь. Нет у этой планеты своих естественных спутников», сказал Николай Петрович, опуская голову. «Так где же мы? Что же с нами стало? Нас не стало в том мире, но мы появились в этом». «Не стало, имеешь в виду, умерли?» — спросил Максим, уже ничему не удивляясь и продолжая завороженно смотреть на далекие звезды. «Судя по твоему рассказу и моим ощущениям, да». Теперь Николай Петрович начал рассказывать Максиму все, что с ним произошло. О том, как он пошел с утра в магазин и, почувствовав сильное недомогание, присел на точно такую же скамейку. О том, как очнулся в капсуле и, нацепив на себя что-то из одежды, ползал по комнате, ничего не соображая. Выйти тогда он так и не смог, потерял сознание. Очнулся лишь в похожей капсуле, но под присмотром врачей. Потом его перевезли в какую-то палату, а он не мог и двух слов связать. Молодая женщина, врач, тогда сказала ему, что паралич речевого аппарата скоро пройдет, что, мол, виной тому запоздалая ответная реакция области мозга, отвечающей за речь. Рассказал он и про молодого парня, студента, по имени Леша. Как тот отвез его в маленькую комнатушку на кресле-каталке, навещал его пару дней подряд, пока дед не смог уверенно ходить, объяснял ему, чем и как пользоваться. «Смотри, какая штука тут есть». Николай Петрович достал зух, полистал меню и повернул экран к Максиму. По экрану побежали строчки. Максим присмотрелся и начал читать. «Это помощник для тех, у кого проблемы с речью. Он считывает мысли и выводит их на экран. Очень удобная штука. Я с ней несколько дней ходил, пока речь не восстановилась. Слова выстраивались на экране мгновенно, одно за другим. Точки и запятые появлялись сразу, как только мысль была закончена. Фантастика», — прошептал Максим, переводя взгляд с экрана на молчавшего в этот момент деда. «Да, штука интересная», — сказал Николай Петрович уже вслух и повертел зух в руках. «Как я понял, он все параметры тела и мозга регистрирует, но на коротком расстоянии, примерно на вытянутую руку, не дальше. Дед, а ты заметил, все то, что нас сейчас окружает, очень сильно напоминает игру, в которую мы играли». «Игру?» — переспросил дед, задумавшись. «Нет, мне это ничего не напоминает». «Ну как же, вспомни, как и где персонаж появлялся в игре в самом начале, в восстановительной капсуле. Где был этот так называемый зух? Подключен к этой самой капсуле, как и в игре. Чтобы выйти, его также нужно прикладывать к замку. Я не знаю, я так и не смог сам выйти. А как похожа обстановка в той игровой комнатке и в той, что нам выделили для проживания тут? А доставка из магазина, ты разве не заметил этих совпадений? Если честно, то мне внук игру зарегистрировал, в самом начале он все проходил. Я помню только, как на базу пошел. Я и не был тогда в городе, сразу на какой-то дороге. В игре все так и начиналось. Выходит, что мы оказались в том мире, которым жили параллельно в той жизни. Дед, почему ты так уверен, что нас там не стало? Ты же сам мне только что рассказывал, что смог узнать об этом воскресителе, что сознание восстанавливается в искусственно созданном, новом теле после гибели. Или не так? Ну да, так мне паренек-студент рассказывал. Максима вдруг обдало жаром с головы до ног. Он вытащил зух, включил на нем фонарик и, задрав майку вместе с курткой, посветил себе на правый бок. Родинка была на ее обычном месте. Закатав левый рукав до локтя, с облегчением нашел и другую родинку, рядом со сгибом. Но вот рубца от шрама, который был рядом с родинкой, он не увидел. Шрам этот он заработал в автомастерской, года 3 назад. Рука тогда сорвалась вместе с ключом, и он со всей силы полоснул ею об острый край какой-то железки. Егор, как заправский гонщик, вез его, бледного как полотно, в травмпункт. А он с туго перебинтованной рукой, все же умудрился заляпать ему сиденье кровью. Рубец остался большой, а сейчас от него не было и следа. Максим, осмотрев место, где до этого был шрам, в сомнении провел по коже пальцами. Нет, никакого намека на шрам, не было. Шрама нет. Посмотрев на деда, пояснил Максим. Родинки на тех же местах, а вот шрама нет. Но дед уже и без того все понимал, и молча кивнул в ответ. А как ты раньше, до этих событий, представлял себе, что происходит с сознанием после смерти? Ну, я как-то не думал об этом. Нет, ну я предполагал, что все просто заканчивается и прекращается. В свет в конце тоннеля не верил? Абсолютно. А в фильмах или книгах про североамериканских индейцев тебе не попадались фразы про то, как души попадают в мир, где всегда светит солнце, в лесах много дичи, а в реках много рыбы? Да, что-то такое слышал, читал, припоминаю. Так вот, после того, как ты сейчас провел эту аналогию с игрой, у меня возникла одна мысль. Сознание попадает туда, где душе спокойно и хорошо. Вот ты, например, почему играл в эту игру? Не знаю, интересно было. Графика красивая, возможностей для развития персонажа много. И общение. Графика для игры у нее действительно потрясающая. Но разве мигание светодиодов на твоем экране было красивее, чем окружающий тебя мир? Нет. Нас тянуло туда, потому что мы считали виртуальный мир игры интереснее нашего реального. Уходили из своего обыденного существования туда, где нашим душам было лучше, к людям, с которыми нам было интереснее. И вот этот игровой мир, как в представлениях индейцев, да и некоторых религий, оказался лучшим пристанищем для наших душ после нашей земной жизни. Ты хочешь сказать, что мы сейчас в своем мире вечно зеленых лугов? Да, мы оказались там, где нам было бы лучше, в том мире, в который неосознанно верили. Но ведь здесь есть и другие люди, которые родились тут, выросли. Куда они попадут? К нам? Я что-то не встречал у нас никого, кто бы рассказывал о подземных многоуровневых городах, воскресителях, магазинах, проведенных прямо в дом. Там таких нет. Ты уверен, что там, на Земле, нет людей из этого мира? Ну, конечно, уверен. А создателям игры это все приснилось, как ты не скажешь, с такой детальной точностью. Максим замолчал. А ведь правда, откуда этот сюжет? Как придумали разработчики появление человека в капсуле воскрешения? Пожалуй, ты прав. Тогда, наверное, здесь кроме нас есть и другие люди из нашего мира, которые, как и мы, прониклись этой игрой. Надо подумать. Скорее всего, да, должны быть. Дед, а как ты думаешь, там, Максим показал рукой в звездное небо, есть наша Земля или мы вообще в другом каком-то параллельном мире? Мало у меня пока информации о космосе. С кем не общался, никто не знает. Десяток ближайших звезд называют, и все. А галактика наша, Млечный Путь. Тогда и Солнце с Землей должны где-то быть. Может и есть, но мне кажется, что это либо параллельный мир, либо все-таки наш, спустя тысячи лет. В параллельные миры я слабо верю. Если в бессмертность сознания еще как-то можно поверить, то как можно логически объяснить параллельные миры? Слышал о таком понятии, как квантовое бессмертие? Оно основано на гипотезе множества миров, мультивселенной. Что-то слышал, но серьезно эту гипотезу не воспринимаю. Ну а про двухщелевой эксперимент знаешь? Ну конечно слышал. Тема интересная. Видел много видеороликов про это. Опыт Юнга. Еще в начале 19 века ученые задумались, что такое свет, волна или частица. Ты сам как считаешь, что такое свет? Полагаю, волна. Там же в опыте результат волновой был, как от двух камней, брошенных в воду. Интерференционный узор. Ну, наверное, не помню, как правильно он называется. А как же эффект наблюдателя? При наблюдении свойства волны терялись и узор пропадал. Выходит, все-таки частица. Ученые говорят, что это влияние измерительного оборудования. Невозможно проследить за столь малым объектом, не повлияв на него. Знаешь, Максим, я не ученый, но у меня есть своя гипотеза на этот счет. Некоторые ученые, кстати, тоже ее придерживаются. Это версия о мультивселенной. Ведь имею я право на свой взгляд, пока мне фактами не докажут, что я не прав. Ну, допустим. Но как эта гипотеза может объяснить наше появление здесь? Я полагаю, что каждая частичка создает огромное количество собственных миров. Эти миры как бусинки рассыпаются в разные стороны. А если разница между мирами незначительная, то снова сливаются воедино. Ну ничего себе незначительная разница. Моя мастерская на окраине города и подземный мегаполис на другой планете. Дед рассмеялся и похлопал Максима по плечу. Я про эксперимент Юнга сейчас говорю. Про бесконечное множество миров. А наше сознание реализовало свое квантовое бессмертие, появившись в том мире, в котором это вообще возможно. Тут же существуют эти самые восстановители или воскресители, не знаю, как их правильнее назвать. И мир этот нам уже знаком, через игру. Дед, я сейчас от твоих гипотез голову сломаю. Мне трудно принять, что кроме мира, в котором я существую, есть какие-то другие, а запутанные частицы в квантовой физике. Спин. Про это слышал, так с запутанными частицами все вроде бы ясно. Спин у них разный изначально, как пара перчаток. Если одна перчатка левая, то другая по-любому правая. Это ты версию Эйнштейна озвучиваешь, а ведь в том известном споре Бора и Эйнштейна многие признали потом правоту Бора. Для меня понятнее, когда все определено сразу. И почему ты опять заговорил о квантовой физике? Потому что только она хоть как-то объясняет все это. Дед развел руки в стороны, показывая окружавшую их темноту аллеи. Ну говори, может пойму. По моему мнению, в том споре правы оба, и Бор, и Эйнштейн. Эйнштейн прав, что состояния частиц предопределены, а Бор прав, что всем правит случай. Максим улыбнулся, покачал головой, но перебивать не стал. А деда уже и невозможно было сейчас перебить. Только одновременное существование миров со всеми возможными состояниями этих пар частиц может все объяснить. Наблюдатель случайно выбирает один из миров, а остальные, используя терминологию моего внука, просто отваливаются. Следующее измерение показывает, что спины обоих частиц изменяются одновременно, какое бы расстояние между ними ни было. Вот многие и считают, что информация от одной частицы к другой передается быстрее скорости света. Не передается ничего. Все лишнее уже отвалилось при наблюдении, при выборе. При случайном выборе. Знаешь, дед, я понял, о чем ты. Но я скорее поверю в то, что наш мир — компьютерная симуляция на гигантском суперкомпьютере, а мы в ней программы. Я не верю в существование бесконечного количества миров. Вполне может быть и так, я не критикую другие версии мироустройства. Но самое главное то, что мне не стыдно за свою версию, пускай поверхностную, пускай любительскую. Зато она не идет вразрез с научно доказанными фактами. Как, например, известная сейчас в интернете, так называемая теория плоской Земли. Максим откинулся на спинку и негромко рассмеялся. Ха, я людей, верящих в этот бред, считаю сектой. Просто им в детстве никто ничего толком не объяснил. И они жили спокойно, пока на них не обрушилась эта чушь. Чушь систематизированная, с большим количеством примеров, якобы доказывающих ее достоверность. А оспорить внутри себя они ее не могут, знаний не хватает. Вот их и шокирует эта идея. А психологи говорят, что чем сильнее шок от информации, тем сильнее люди начинают в нее верить. Мы начали разговор с того, что все души попадают в те миры, в которые верят, иронично подытожил Максим. Предполагаю, что в бесконечном разнообразии миров мультивселенной для них найдется такой, где Земля все-таки плоская. Дед улыбнулся и снова поднял взгляд в черное звездное небо. В споре с Нильсом Бором о запутанных частицах в квантовой механике, Альберт Эйнштейн сказал одну фразу. «Я хотел бы верить, что Луна существует, даже если мы на нее не смотрим, а мы с тобою сейчас не можем даже посмотреть на Луну, чтобы поверить в то, что она все-таки где-то есть». Глава 11. Дом на берегу. «Извините, мы не можем разместить там вашу рекламу. Это административный сектор и рекламные места там только для организаций», объяснила молодая девушка двум посетителям, сидящим напротив нее. «Для частных объявлений есть места на восьмом уровне и ниже. Мы можем предложить вам отличное место с высоким показателем просмотров расположенное». «Нет, благодарю вас за предложение, но нас интересует именно тот рекламный стенд», прервал ее симпатичный молодой человек, сидящий слева. «Дайте нам, пожалуйста, расценки на размещение рекламы именно на том стенде, что мы указали. И подскажите, будут ли какие-нибудь скидки за выкуп круглосуточного показа? Размещать рекламу мы будем от лица организации, если таковы ваши условия». Девушка поправила рукой волосы, посмотрела сначала на одного, потом на другого посетителя. Не понимая причину их отказа от столь выгодного предложения, перевела взгляд на экран своего компьютера. «Категория организации заказчика какая будет, группа?» – ответил парень. «Вам в электронном виде расценки сбросить или распечатать на бумаге? Распечатайте, пожалуйста, в двух экземплярах», – сказал престарелый седой мужчина, сидевший в соседнем кресле. «Ближайшие два дня этот стенд оплачен полностью. Через два дня будут доступны 5% времени, а остальное время освободятся только через неделю. На какой максимальный срок заранее можно зарезервировать и оплатить рекламное место и время показа? На неограниченное время. Правда, у нас в основном оплачивают не более 50 дней», ответила девушка, изящно вытянув худенькую руку, протянула отпечатанные листы посетителям. «Спасибо». Парень и пожилой мужчина одновременно поднялись со своих мест, взяли распечатанные листы и направились к выходу. «До свидания», – буркнул, не оборачиваясь, старик. Молодой человек остановился у дверей, пропуская вперед своего спутника. Обернулся и, улыбнувшись девушке, чуть заметно кивнул в знак благодарности. «До свидания, обязательно приходите, мы будем вас ждать», – ответила девушка вслед уходящим странным посетителям. Николай Петрович шел, размахивая листом перед собой, и что-то бубнил себе под нос. Максим нагнал его только у центральных дверей рекламного агентства. Дед наконец остановился и, вскользь просмотрев таблицу, поднял взгляд и, задумавшись, прищурился. «Цены, конечно, высокие, но вполне нам по карману. Осталось дело за малым – зарегистрировать организацию. Максим, ты возьмешься за это? Я готовил тебе небольшой сюрприз. Придется его раскрыть», ответил Максим, остановившись возле деда. «Заявка на регистрацию уже подана. Осталось выбрать название и оформить тебя как второго собственника. А, нам еще полагается участок земли за городом. Даже выбрать можно. Что за странный мир? Не понимаю. Рекламу хотим дать, только организациям. Инструменты хотел купить, частным лицам не продаем. Все только для организаций». Дед сложил листок вчетверо и сунул его в карман. «Давай денек свободный выберем. Возьмем машину на прокат, прокатимся, выберем участок по душе, хоть палатку на первое время там поставим, осточертело мне тут в подземелье». Старик, казалось, его не слушал. Он возмущенно что-то бормотал себе под нос, неожиданно замолчал и посмотрел на Максима. «Представляешь, у меня на днях лестница разболталась, которая у спальной полки. Хотел в магазине купить отвертку, пассатижи, набор ключей. Так знаешь, что мне ответили? Инструменты и детали продаются только организациям. Ты представляешь, какой это бред? Отвертку даже купить не имею права». Максим знал, что старик всегда внимательно слушает, даже когда кажется отвлечен своими мыслями. А сейчас его негодование вызвало улыбку на лице Максима. «На этой полке есть панель, на торце справа. Ее чуть нажимаешь и отодвигаешь. Там две кнопки, вверх и вниз. Ими спальное место можно опустить хоть до самого пола. Стол и холодильник в стену сами задвинутся». Николай Петрович ошарашенно смотрел на Максима и хлопал глазами. Максим, видя наивный и удивленный взгляд старика, понял всю комичность ситуации и, не выдержав, рассмеялся. «А я то, старый дурак, каждый раз, как мальчишка, ползаю по этой лестнице, рискуя свалиться. А ты то, знал и молчал. Не злись, дед. Я сам только позавчера эту панель нечаянно открыл. А когда понял, что к чему, сразу решил тебе рассказать. Да вот из головы совсем вылетело». Побурчав еще немного, Николай Петрович наконец успокоился и, вздохнув, сказал: «Мне самому надоело в этих катакомбах, хоть в парке на скамейке ночуй, так что там насчет названия, нужно выбрать, как назвать нашу организацию. А что выбирать? Давай как в игре. Чем тебе наше название не по душе? Рут, да, что с ним не так? Эгоистично как-то, своим позывным называть. То игра была, а тут вроде как все по-серьезному. Хотел с тобой сначала посоветоваться». «Нечего тут советоваться, это наше название и другого нам не надо». Черный потрепанный пикап остановился на пропускном пункте перед автоматическим барьером. Максим вытащил ЗУХ из приборной панели и через открытое окно приложил его к электронному считывателю, под тонированным окном пункта охраны. Барьер перед машиной с металлическим скрежетом опустился. Максим вставил ЗУХ обратно в приборную панель, и на нем сразу же появилось изображение привычных автомобильных спидометра и тахометра. Он ткнул кнопку запуска двигателя возле руля. В машине роль электронной начинки, скорее всего, выполняет сам телефон, сказал дед, внимательно осматривая панель автомобиля. «Возможно, я даже не удивлюсь. Я тут мельком посмотрел настройки и датчики. Мне кажется, на самолетах их меньше», ответил Максим, не отрываясь от дороги. «Разбогатеем, новый такой же купим». Дед похлопал ладонью по подлокотнику. «Хорошая машина, Вот бы ей в движок еще заглянуть, как там все устроено. Мне самому интересно. Это ведь водородный двигатель по инопланетным технологиям. Где такое еще увидишь? Улыбнувшись, он взглянул на деда. Где ты теперь бензиновый или дизельный увидишь? Вот в чем проблема. С грустью и тоской в голосе ответил старик. Максим, постоянно поглядывая на дорогу, перебирал вкладки настроек на экране ЗУХа. Широкая бетонная лента трассы была похожа на взлетную полосу аэродрома. Настолько она была прямая и ровная. За 10 минут им навстречу попалось лишь с десяток машин, в основном грузовики. Вот функция открывания капота. Осторожнее, смотри, на ходу не открой, заволновался Николай Петрович. Максим рассмеялся, увидев напуганное лицо старика. Я на стоящей машине уже пробовал капот открыть, не получается. Функция заблокирована владельцем. Ну все равно не тыкай там ничего, а то еще катапультируешь меня куда-нибудь в поле. Мало ли чего там есть, не унимался старик. Максим вернул на экран основные приборы. Спидометр показывал скорость 120 км в час. Он хотел было пошутить по поводу 110 минут в часу, но рассмотрел ниже надпись, гласящую, что все данные приборов указаны в стандартных единицах, и промолчал. Свернув с трассы там, где показывал навигатор, они еще минут пять тряслись по полю, поросшему высоким сорняком, поднимая за собою серые клубы пыли. Остановившись посреди бескрайней равнины, Максим сверился с навигатором. Они были на месте. Шагнув из машины в высоченную, по самый пояс траву, они осмотрелись. Покуда хватало взора, простирались бескрайние поля. Лишь вдали, на севере, просматривались заснеженные зубцы гор. Вот почему такой огромный участок. Это земля для сельскохозяйственной деятельности. Может, пшеницу будем выращивать? Дед, спросил Максим у Николая Петровича и откинул заднюю стенку борта пикапа. Какая мне пшеница? Я в прошлом году всю рассаду у Тамары сгубил, пока она на три дня к внуку уезжала. А ты говоришь, пшеница. Максим, забравшись в кузов пикапа, в бинокль осматривал округу. Из меня тоже фермер не получится. Ну что, поехали смотреть другой участок. Там и речка по-моему близко. Да тут тоже близко, только я вот ее совсем не вижу. Тут ручей какой-то обозначен. Может, пересох давно. Поехали. Не будем терять время, сказал Максим, спрыгнув с подножки кузова. Николай Петрович, прикрыв ладонью лицо от яркого света, смотрел на горы и молчал. Максим, приминая ботинком стойкие, толстые стебли сорняка, подошел к деду. Тот продолжал неотрывно смотреть вдаль. Максим протянул ему бинокль, но старик лишь молча покачал головой. «Как полагаешь, получится у нас что-нибудь с рекламой? Или напрасно все это? Знаешь, Максим, если мы найдем еще хотя бы одного человека из нашего мира, то уже будет не напрасно». Осмотрев еще три участка, они приметили два из них. А сейчас, подъезжая к последнему на сегодня, спорили, обсуждая достоинства и недостатки предыдущих. Навигатор привел их к густому, хвойному лесу и показывал еще 3 километра напрямик через чащу. Двигаясь вдоль леса, они довольно быстро добрались до отмеченного на карте места. Максим остановил машину, и они молча смотрели на вид, открывшийся их взору. Машина стояла на небольшой возвышенности. Впереди, в низине, до самой реки простирался луг, плавно переходя в широкую береговую песчаную полосу. Река в этом месте делала изгиб и была довольно широкой. Слева от машины начинался густой хвойный лес. Деревья на холме стояли плотной стеной, и опоясывая низину зеленого луга, подходили вплотную к реке. Справа от машины низкий кустарник отделял луг от широкого поля, поросшего высокой травой. На противоположном берегу реки ярко-зеленый холмистый берег поднимался и просторными полями уходил к горизонту. «Все», — сказал Николай Петрович и, открыв дверь машины, встал на подножку. «Я определился с местом. У меня нет слов», — завороженно пробормотал Максим. «Если забыть все, что с нами произошло, то я бы подумал, что мы на берегу Волги. Ну тогда, может, стоит искупаться?» Максим, хитро прищурившись, взглянул на Николая Петровича. Тот, стоя на подножке машины, заглянул внутрь, тоже прищурившись, сказал: «А вдруг здесь пираньи какие-нибудь водятся или крокодилы местные? Значит, про квантовое бессмертие ты мне лапшу на уши вешал?» Рассмеялся Максим. Машина плавно спустилась по склону холма и, аккуратно прокатившись по сочной луговой траве, остановилась у самого песка. Вода была теплая. Песчаное дно, плавно уходящее от берега, хорошо просматривалось сквозь чистую, спокойную воду. Барахтаясь и ныряя словно дети, Они впервые за последнее время были по-настоящему беззаботно счастливы. «Дед, смотри!» Максим замер, стоя по пояс в воде. Он показывал рукой на высокий обрыв песчаного берега, справа от пляжа. Николай Петрович присмотрелся, но ничего кроме сплошной стены высоких деревьев разглядеть там не смог. «Что там?» — на всякий случай шепотом спросил Николай Петрович. «Ну вон, смотри, там какие-то постройки». «Действительно, в том месте, где лес отступал от края обрыва, сквозь ветки высокого кустарника, были видны серые пятна стены. Пойдем посмотрим, что там. Только обсохнем сначала и оденемся. Не стоит тут ходить без одежды и обуви». Они вышли на берег и разлеглись на горячем желтом песке. Максим не сводил глаз с деревьев на краю обрыва, но отсюда ничего не было видно за темной стеной леса. Обсохнув и одевшись, они сели в машину и подъехали вплотную к краю утеса у самой воды. «Нет, тут даже с кузова не забраться. Поехали вдоль склона, посмотрим, где можно пройти». Проехав метров 30 вдоль крутого склона, Николай Петрович вдруг воскликнул. «Вон подъем есть, там даже машина заедет». Пологий подъем, выложенный булыжниками, густо порос травой, отчего был совсем неприметен со стороны. Дорога поднималась в лес и терялась из виду в густых зарослях. Машина плавно поднялась по склону и, пригибая высокую траву, двинулась меж деревьев вглубь леса. Свернув в направлении реки, дорога вывела их к каменному двухметровому забору с металлическими коваными воротами. «Неужели этот участок занят?» — с грустью в голосе сказал Максим. «Смотри, как заросла дорога и забор мхом покрылся, а ворота, ржавчина какая проступила». Максим вышел из машины и, взявшись за металлические прутья, потянул створку ворот на себя. Они были не заперты, но сильно прикипевшие и проржавевшие петли с трудом позволили распахнуть кованые узорчатые створки. На руках после них остались рыжевато-коричневые следы застарелой ржавчины. Дорога от ворот вела к большому одноэтажному дому, обросшему высокой травой со всех сторон чуть не под самую крышу. Зияющий черной пустотой открытый гараж напоминал разинутую пасть какого-то поверженного монстра. Стекол в окнах не было, и солнечный свет, попадавший внутрь, позволял рассмотреть пустоту пыльных комнат. Максим и Николай Петрович осторожно зашли в дом через открытый гараж. На полу валялся всякий хлам, покрытый толстым слоем пыли и сухой хвои, занесенной сюда ветром. Максим ткнул носком ботинка какую-то банку под ногами. На потускневшей этикетке было что-то написано. Он присел на корточки и внимательно осмотрел банку. «Тут что-то по-английски, не могу разобрать». «По-английски?» – удивился Николай Петрович. Подошел и поднял банку с пола. «А что в этом такого?» – спросил Максим, не понимая удивления старика. «Здесь все говорят на русском языке, артийском. По-английски говорили прежние хозяева этой планеты. Местные называют их стражами. Эта планета освобождена или захвачена, не знаю точно, около 20 лет назад. И война государств продолжается до сих пор. Война государств в космическом масштабе? Откуда узнал? Всего лишь один человек мне смог что-то внятно объяснить. Тоже наладчиком работает, Миша зовут. Большинство же из тех, с кем я встречался тут, живут в своем закрытом, маленьком мире и мало чем интересуются. А почему ты мне раньше об этом не рассказывал? Так я и сам особого внимания этому не придавал, ответил дед. Жизнь тут вроде мирная. А вообще, по его словам, мы сейчас находимся в приграничном районе. Конфронтация идет бесконечно долго, а ее суть просто в борьбе за ресурсы. 20 лет назад, говоришь? Максим взял банку из рук деда и протер ладонью выцветшую этикетку. А какой сейчас год? Начальное летоисчисление фактически утеряно. Каждая планета ведет свой отсчет с момента ее колонизации, а единого стандартного времени не существует. Как так? А как же мне сообщить дату другому человеку, например, на другой планете, в другой системе, со знаком минус прошлое, со знаком плюс будущее, в стандартных годах, днях, типа как в нашем летоисчислении до нашей эры? Дед кивнул в ответ. Даже такое понятие, как месяц, утеряно, а вот недели есть. А почему утеряно? Как информация может потеряться? Есть же книги, компьютеры. Я тоже считаю, что не все утеряно, и не на совсем. Полагаю, что где-то есть архивы, позволяющие приподнять завесу тайной истории этого мира. Почему же люди не передавали историю из поколения в поколение? Почему тут никто ничего толком не знает? Вот и я задал этот вопрос Михаилу. Так знаешь, что он мне ответил? Максим пожал плечами. Он предполагает, что первые воскресители были настолько несовершенны, что люди, восстановленные в них, часто оказывались обнуленными. теряли память полностью или частично, а большое количество войн и массовое заселение планет при помощи воскресителей первых моделей постепенно очищали память общества. Тем не менее, смотри, какие технологии нас окружают. Значит, кто-то ими владеет, использует, развивает. Не люди ведут войны в космосе, а крупные корпорации, правящие им федерации. Значит, и технологии в их руках, а вот люди тут ничем особо не интересуются. Легкодоступные блага, тепличные условия жизни, низкоинтеллектуальные развлечения, отсутствие страха перед неизбежностью ухода из этой жизни – это все расслабило сознание обывателей, отключило тягу человека к познаниям, интерес к прошлому, стремление к лучшему. Зачем им стремиться к лучшему, если у них все есть? Зачем им помнить прошлое, если оно уже не вернется? Зачем им пытаться оставить что-то после себя, если они уверены, что будут жить вечно? Ну не все же такие, есть же те, кто интересуется, стремится, помнит и думает, где они. Вот они то и есть костяк корпораций и федераций, они то и ведут этот мир вперед, они то и не дают ему засохнуть в своем парнике благополучия и достатка. Обойдя весь дом и не найдя ничего интересного, они вышли на улицу. Максим сверился с навигатором, этот дом находился в пределах участка, а значит, при оформлении автоматически становился их собственностью. Ну вот, я палатку хотел ставить, а тут готовый дом есть. Возвращались в город они еще засветло, хотя в самом мегаполисе был уже поздний вечер. Автосалон, в котором они взяли машину, давно уже был закрыт. Оставив пикап на центральной парковке, они наспех перекусили в ближайшем кафе. До первого показа их рекламного ролика оставалось ровно полчаса. Прозрачная кабина лифта распахнула стеклянные двери на четвертом уровне, в секторе 10-17. Здесь, в одном из десятков неприметных коридоров, располагались восстановительные капсулы. Отсюда они сделали свои первые шаги в этот мир. Город не спал, город никогда не засыпал. Даже когда стеклянные своды верхнего уровня затягивали тонирующие шторы, даже когда затихали административные этажи, жизнь продолжала бурлить. Работали круглосуточные магазинчики, кафе и клубы. Откуда-то с нижних этажей доносился гул спортивных трибун и крики болельщиков. Большинство спортивных соревнований проводились по вечерам, чтобы привлечь как можно больше зрителей. Но их не интересовали развлечения, они направлялись в знакомый пустой коридор с пятью дверями палат восстановления. До начала трансляции их ролика оставались считанные минуты. На экране наконец появились знакомые кадры и голос диктора начал озвучивать текст с экрана. Максим отошел сначала к одной двери, затем к другой. Дойдя до последней, убедился, что текст на экране легко читается даже оттуда. Хорошая акустика коридора не глушила звук, а ровно разносила его до самых дальних уголков. Если не знаешь, куда ты попал, что это за место, и что с тобой произошло, посмотри сюда, на экран. Все окружающие тебя похожи на игру, чью-то злую шутку. Ты на грани безумия и не можешь понять, что делать. Текст на экране сменился изображением стандартного зуха. Рука по буквам набрала позывной РУТ и нажала кнопку вызова. Взгляни на телефон, который ты держишь в руках. Набери РУТ, и мы тебе поможем. Мы из твоего мира и уже прошли через это. Только мы сможем тебе помочь. Группа РУТ. Николай Петрович восхищенно смотрел на экран. Максим подошел и встал рядом. Ну слушай, здорово сделали. Все понятно, просто и доходчиво. Не зря они свои деньги получают. Да, хорошо получилось, я бы обратил внимание. Теперь просто ждем. Если мы хоть кому-то сможем помочь, хотя бы кому-то. Глава 12. В плену. Максим в панаме, шортах и резиновых шлепанцах, с большим покрывалом через плечо, спустился по вымощенной булыжниками дороге. Выйдя из темного, прохладного леса по склону холма на яркий ковер усыпанного цветами луга, он направился к сверкавшей в полуденных лучах воде. Вдали от берега, посередине реки, покачивалась на волнах лодка. Сгорбившись над удочкой, Николай Петрович прятался от нестерпимой жары под широкополой соломенной шляпой. Четвертый час уже сидит, не надоело самому то, подумал Максим, раскидывая покрывало на горячем песке. Он сам не был рыбаком и не мог понять того удовольствия, с которым Николай Петрович рвался с позаранку на реку, того счастья от улова, с которым он возвращался. Прикрыв ладонью глаза от ярких лучей, Максим присмотрелся к сгорбившейся фигуре старика в покачивающейся на сверкавших волнах резиновой лодке. Ну вроде что-то дергает, довольный вернется. Скинув шлепанцы, Максим улегся на покрывало, сдвинул панаму на лицо и положил ладони под голову. Он не заметил, как сами собою закрылись глаза и он задремал. Снилась Аня, ее изящная стройная фигурка. Они шли с ней, о чем-то болтая и держась за руки. Вышли к пустой асфальтированной дороге. Рядом с ними остановилась незнакомая машина. Откуда она появилась? Что это за машина? За рулем был Егор, почему-то в рабочем комбинезоне. Обрадовался. Руку жмет, обнимает, хлопает по плечу и что-то говорит. Они едут куда-то. Егор за рулем, отвернулся. А когда повернулся обратно, то это был совсем незнакомый ему человек. Аня на заднем сиденье за ним, испуганно шепчет ему: «Максим, Максим». Он поворачивается к ней и спрашивает: «Что, Аня, что?» А она также шепотом, но все громче и громче продолжает звать его по имени. Звуки из шепота уже превращаются в какой-то отдаленный крик: «Максим, Максим, Максим». И вот машина въезжает в темный тоннель, в салоне ничего не видно и тревожное лицо Ани исчезает во тьме. Ее крик прекращается.